Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Часть первая. Особую историческую эпоху. В период небывалого доселе скептицизма, религиозной полемики и богоотрицания, в век массового сомнения, неверия и богоборчества. Мы живем в такой отрезок времени, когда народные массы буквально засыпаны антирелигиозной литературой, печатающиеся в громадном количестве экземпляров на государственные средства и в государственных типографиях. Не располагая ни правами, ни возможностями знакомиться с теми фактами, на которых покоится подлинное христианство и христианское мировоззрение, люди поддаются ловкой пропаганде атеистических идей и обману лженаучных аргументов. Приходится только пожалеть об этих невинных людях, которые стали жертвами такой беспринципной политической пропаганды, не имеющей, кстати сказать, ничего общего с истинной наукой, философией или богословием. Еще в ранней своей молодости, в результате чтения многих антирелигиозных книг и наблюдения за окружающей жизнью, я стал атеистом и даже гордился этим своим легкомыслием. Благодаря таким убеждениям я быстро пришел сперва к нравственному и моральному падению, а позже и к полному жизненному банкротству. Расточив, как блудный сын, свою невинность, чистоту души, мышления, совести и воображения, я потерял не только цель и смысл земной жизни, но и всякое желание жить, или, вернее, влачить свое дальнейшее бессмысленное существование. В это критическое время моей жизни я встретился с Евангелием из группы глубоко верующих христиан, которые строили жизнь свою не на песке людских вымыслов, а на камне божественного откровения. Вскоре я пришел к сознательной вере в Бога, увидел себя впервые безнадежно погибшим грешником, пал на колени пред невидимым, но ощутимым Отцом Небесным, и чистосердечно обратился за прощением к единому Спасителю погибших, Господу Иисусу Христу. С тех пор кануло в вечность около 47 лет, а я все еще служу Господу, и все еще не нахожу должных слов для выражения моей благодарности Богу за тот новый, дивный путь жизни, который Он открыл людям во Христе Иисусе, и которым я лично пользовался на протяжении этих 47 благословенных лет. Вот почему, составляя книгу «Существует ли загробная жизнь?», плод моих многолетних исследований, я задался целью не только представить читателю основы моего верования в Бога и загробную жизнь, но и разоблачить те научные, в кавычках, гипотезы и теории, на которые опираются материалисты. Проверено, что в большинстве случаев люди не верят в Бога и загробную жизнь только потому, что они никогда не вникали в самих себя и не знакомы с насущными нуждами, запросами и чаяниями своей собственной бессмертной души. Уверовав в теорию эволюции или в другие безбожные учения, они никогда не обременяли своего ума хотя бы следующими вопросами. Если все в мире идет вперед по пути эволюционного развития, как учат дарвинисты, то почему же человек всегда являлся и является предельной формой этого развития? Если человек — последняя ступень развития, дальше которого процесс эволюции не простирается, то почему же человечество не способно удовлетвориться этим предельным уровнем, как это делают все другие твари? Почему человечество находится в постоянных поисках и устремлениях к чему-то более высокому, лучшему, недосягаемому, что рассматривается в его земных условиях чем-то неосуществимым, но что живет в его сознании как некая сверхъестественная возможность? Отрицая бытие Бога и существование загробной жизни, люди утратили способность созерцать бесчисленные Божьи чудеса, щедро рассеянные Создателем во всех царствах, окружающей нас природы. В этой книге слушатель познакомится с некоторыми из этих чудес и необъяснимых наукой феноменов. Наша тема. Само собой разумеется, что при рассмотрении такой серьезной и сложной темы нам не обойтись без ответа на вопросы, существует ли Бог, откуда появилась Вселенная, каково происхождение нашей планеты Земля, откуда появился свет, мертвая и живая материя, чем и как объяснить чудеса природы, наблюдаемые наукой в царствах минеральном, растительном, насекомых, рыб, пернатых, млекопитающих и других животных. Познакомившись с чудесами окружающего нас мира, мы перейдем к основному вопросу. Кто я? Мы сосредоточим наше главное внимание на происхождении самого человека, на его необычайных качествах, свойствах, способностях, запросах, устремлениях и чаяниях. Что такое жизнь человека? Что такое смерть? Что такое бессмертие? Что такое загробная жизнь? Что обо всем этом говорит Библия, наука, наш личный опыт, наши наблюдения, история? смерть. Существует ли загробная жизнь? Этот вопрос и сегодня волнует многих людей, хотя наша земная жизнь все еще остается неразгаданной тайной. С тех пор, как существует человек, жизнь его начинается колыбелью и заканчивается гробом. Она протекает между двумя загадками — рождением и смертью. Встречая людей, приходящих в мир, мы спрашиваем, откуда и зачем, а провожая, почему и куда. И действительно, нельзя не задуматься, что 5 миллиардов человек, живущих сегодня и наслаждающихся благами жизни, в течение одного лишь века все до единого лягут бездыханными в матушку сырую землю. Ежегодно смерть уносит с лица земли 40 миллионов человеческих жизней. Ежегодно ложится в землю 1 миллион тонн человеческого мяса, костей и крови. Ложится в землю, как ненужный отброс, чтобы, находясь там, разложиться на свои первоначальные химические элементы. Вопрос о возможности потусторонней жизни не может не возбуждать нашего любопытства, если мы начинаем думать о кратковременности и быстротечности своей земной жизни. Размышляя над этим, царь Давид говорит: «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Дни, как пяди. Пяди — старая русская мера длины, равна расстоянию между концами растянутых пальцев большого и указательного. С такой незначительной мерой пространства сравнивает Давид дни нашей земной жизни. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь словно тень на земле нам дана, и лишь солнце зайдет, исчезает она. Наша жизнь словно звук, как удар молотка, как нежданный испуг. Так она коротка. Мы не отдаем себе отчета в том, что время нашего пребывания на земле ограничено. Дней и лет наших 70 лет. Хотя очень многие не доживают до этого времени. Но что в сущности значит 70 лет жизни человека, если вычесть из них треть, 23 года, проведенную во сне. Из 70 лет остается таким образом только 47 лет, из которых следует еще вычесть 10 лет детства, да 10 лет научения. Остается всего 27 лет, в течение которых человек должен вступить в брак, воспитать семью, обеспечить годы старости, познать самого себя, окружающую его вселенную, примириться с Богом, оставить после себя какой-то заметный след в жизни, определить свое назначение и вечную участь. К сожалению, даже это ничтожно малое количество времени, данное человеку, мы тратим иногда бесцельно, бессмысленно и безрассудно. Сенека писал: «Люди часто жалуются на недостаток времени и не знают, что делать со своим временем. Жизнь проводят в безделье, в лени или делании того, что не имеет значения. Мы говорим, что дни нашей жизни немноги, а поступаем так, как если бы этим дням конца не было. Увы, конец наш неизменно приходит. И, конечно, кажется человеку неожиданным, внезапным и менее всего желанным. В силу всего вышесказанного, вполне уместным становится вопрос, заданный многострадальным Иовом: когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Другими словами, существует ли загробная жизнь? Когда умрет человек? Наличие и власть смерти в мире — неоспоримый факт. Смерть — это то, в чем человек может быть абсолютно уверен. Жизнь всех людей и каждого человека в отдельности, кто бы он ни был, обычно заканчивается смертью. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы, заявляет один из сынов Кореевых в 48-м псалме. Лев Толстой писал: «Все в мире призрачно. Одна смерть реальна». Смерть — самое отвратительное явление в природе, о котором люди обычно не желают вспоминать, отказываются говорить и всячески избегают думать. О, если бы человек мог забыть о смерти или вообще ничего не знать о ней! Но, увы, нельзя выбросить из своего сознания мысль о приближающейся кончине. Смерть — это то, с чем человек не способен и не может согласиться, признать ее естественным и нормальным явлением. Бог — источник жизни, и Он, конечно, не создавал человека для смерти. Неудивительно поэтому, что в каждом человеческом организме, состоящем из многих миллиардов живых клеточек, каждая то протестует против смерти, отчаянно борясь с нею, то, возмущаясь ее насилием, покоряется ей. Однако смерть рано или поздно настигает нас и хладнокровно совершает свое дело наперекор нашему инстинкту самосохранения, нашей логике, воле и здравому смыслу. Смерть беспощадно попирает все то, перед чем мы преклонялись в этом мире. Красоту, гений, силу, славу, богатство, власть. Достигнув апогея славы и величия, Наполеон как-то воскликнул: «Тебе, Боже, небо, а мне земля». Бог не возражал. Не прошло много времени, и великий француз получил от Бога 2 маленьких метра земли. Из праха взят и в прах возвратился. Человеческое тело — изумительное творение всемогущего непостижимого Творца. При жизни тело — воплощение здоровья, силы, гармонии, красоты. Но вот приходит смерть, и все останавливается. Мышление, воля, чувство, воображение — все становится безжизненным и тленным. Смерть забирает от нас все, что мы приобрели и чем пользовались в земной жизни. Так что человек рождается и умирает с пустыми руками. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Читаем в книге Экклесиаста. Жена миллионера Моргана, банкира и промышленника, находясь на смертном одре, попросила принести ей любимое платье. Умирающая пожелала еще раз взглянуть на платье, которое нравилось ей больше всех, но для любования им не было уже времени. Когда платье было принесено, умирающая в смертном ужасе едва успела схватиться за его край и тут же судорожно скончалась. Пока сообщили об этом мужу и стали приготовлять покойницу к погребению, рука, схватившая платье, настолько окостенела, что пришлось ножницами обрезать ткань вокруг пальцев. С этим зажатым лоскутом материи ее похоронили. Какая ирония смерти! Из всех неисчислимых богатств, которыми эта женщина обладала, она унесла с собою в могилу только кусочек ткани, зажатый в ее руке. Все попытки победить смерть были и остаются наивными и смешными. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Надо полагать, что впервые этот вопрос возник в сердце Евы, стоявшей у могилы своего сына Авеля, и стоит перед каждым из нас сегодня. На него пытались ответить философы и мыслители всех времен, но они только облекли его в замысловатые догадки, так и не дав исчерпывающего и обоснованного ответа. На этот вопрос хотели ответить основатели древних и современных языческих религий, но они лишь извратили и запутали его. Атеисты также вместо конкретного ответа представили нам нагромождение громких и пустых фраз, лишенных истины. Они подтасовали множество гипотез и теорий, выбрав лишь те, что были им выгодны, сумели обольстить умы простодушных людей искаженными истинами. Материализм в современной науке с его отрицаниями духовной природы человека привел молодежь к безбожию и огульному отрицанию всего, что находится выше нашей падшей, порочной, плотской натуры. В итоге характерными чертами нашего времени являются алчность, жестокость, безверие, сомнения, отрицание и равнодушие человека к загробной жизни. Не странно ли, что современный человек сомневается в загробной жизни и бессмертии своей души якобы потому, что не имеет для веры весомых доказательств, но тут же отказывается от всех предлагаемых ему подтверждений? Откровенно говоря, он больше всего страшится разумного, чистосердечного уверования в Бога, духовного прозрения и чувства ответственности перед Господом за поработивших его волю безнравственность и пороки, предпочитая жить в слепом неверии. По словам Христа, он не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Парадоксально, что, отказавшись от веры в Бога, человек, тем не менее, верит в некое небытие, обещанное ему атеистическими лжепророками. «Умрешь — похоронят, как не жил на свете», — утверждают они. Эти лжеучителя, лжевожди и лжеспасители привыкли без всякого на то основания утверждать, что мир является ареной проявления физико-химических сил, заложенных в материи. Их не волнует вопрос, кто заложил эти силы в материю. Они верят в бессмертие мертвой материи, из которой якобы произошло все живое на земле. Подобные взгляды и утверждения приходится встречать, к сожалению, не только у людей малообразованных, но и среди ученых с мировым именем. Печально осознавать, что некоторые люди и в самом деле верят, что отрицание Бога и загробной жизни основано на разуме и является результатом современных научных знаний, проверенных фактов, плодом последних открытий науки, достижением передовой мысли, культуры и цивилизации. В действительности же для подобного отрицания никогда не было, нет и не может быть какого-либо разумного основания. Напротив, отрицание Творца Вселенной всегда совершалось вопреки разуму, и люди, способные на такое отрицание, названы в Священном Писании безумцами. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Безумец сказал в сердце своем. Следовательно, отрицание исходит не из его разума, а из сердца. Человек отрицает бытие Божие не на основании умозаключений, а по лукавству своего порочного сердца и враждебности к Богу. Разум или здравый смысл никогда бы не привел человека к такому беспочвенному утверждению. Но для познания Бога и Его Вселенной человеческого разума мало. В познании Бога мы достигаем наивысшего уровня самих себя и, конечно, предельных границ нашего мышления. Познание Бога не может быть только теоретическим, а посему в деле богопознания должен участвовать весь человек, включая его открытое для Бога сердце, покорную ему волю, благие и возвышенные чувства, здравое воображение. Отрицая Бога, атеисты только подтверждают бытие Божие, ибо нельзя же отрицать того, чего вовсе нет. что не существует. Фактически нет даже самого отрицания Бога, а есть только неосознанная борьба с Ним. Грешнику выгоднее, чтобы Бога и его строгих требований и морали не было. Поэтому он внушает себе и окружающим, что Бога нет. Но от этого Бог не перестает существовать. Каждый безумец может опуститься в темный подвал и там проповедовать всем находящимся, что солнца нет. Но это отнюдь не будет препятствовать солнцу озарять землю своим блеском и обогревать ее светлыми живительными лучами. Такой проповедник будет прав в своем утверждении, ибо в подвале действительно солнца нет. Но для остальных людей доказательство существования солнца излишне и абсурдно. Таким абсурдом показались однажды слушателям слова атеиста, который сказал, что Бога нет. На что один из них ответил: «Бога, говоришь, нет? Давеча Бог был, а теперь куда же девался-то?» Бог. Убеждения атеистов основаны на том ложном представлении о Боге, небе, душе и многом другом, с чем они познакомились в детстве, читая антирелигиозную литературу или наблюдая за проявлениями суеверия и вековых заблуждений извращенного христианства. В представлении некоторых людей Бог должен сидеть на троне где-то сразу же за облаками. Но когда летчики такого трона там не обнаружили, то, разочаровавшись, многие стали атеистами. К сожалению, советские космонавты в интервью иностранным журналистам также высказали подобное суждение о Боге. В большинстве случаев Бога отрицают те, кто об истинном Творце не имеет никакого представления. Однажды мне пришлось беседовать с военнопленным советским лейтенантом. На мой вопрос: «Верите ли вы в Бога?» лейтенант ответил: «В какого Бога?» «Очень рад слышать от вас именно такой ответ», — продолжал я. «Как важно сперва определить, в какого Бога?» Беседа наша завязалась, и молодой безбожник, который позже уверовал и крестился, слушая внимательно, впервые узнал, что Бог, в которого мы веруем, существо духовное по своей природе. В Библии сказано: Бог есть Дух. Познав такого Бога, царь Давид восклицает: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Бог, в Которого мы веруем, существо, невидимое по своей сущности, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Читаем в Писании. В ответ на просьбу Филиппа: «Господи, покажи нам Отца!» Христос ответил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» На вопрос безбожников: «А ты Бога видел?» мы отвечаем: «Бог невидим. Он невидим для наших телесных очей, но если мы, люди верующие, мы созерцаем Его нашими духовными глазами». Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Они узрят Его на всех своих путях, во всех проявлениях и обстоятельствах земной жизни. Они узрят Его заботливый отцовский перст в бедствиях и благополучии, в радостях и печалях, в успехах и неудачах. Бог, в Которого мы веруем, существо непостижимое по своему характеру, кого никто постичь не мог, кого мы называем Бог, писал Державин. Люди пытаются постичь Бога разумом и ограничиваются этим, но Бог отвергает такое познание, как недостигающее Его целей, как не приводящее человека к коренной перемене в его сердце и жизни. Поэтому Бог говорит: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Апостол Павел спрашивает: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир со своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию мудрость». Здесь напрашивается вопрос: разумно ли вообще верить в Бога? Имеем ли мы достаточно оснований думать, что есть вечное, независимое, самосущее, высшее существо? Есть ли личность, всемогущая по своей силе и совершенная по своей святости, мудрости и доброте? Есть ли Создатель неба и земли, всего видимого и невидимого, или такой личности нет? И если такая личность существует, то какие имеем мы доказательства для подобного утверждения? Едва ли нужно говорить о том, что бытие Бога — это реальность, которая не может быть доказана или продемонстрирована чем-то таким, что было раньше его бытия, или могло стоять выше этого факта. Поэтому доказательствами Божьего бытия должны быть его же собственные проявления. Таковыми могут служить наличие величественного космоса, чудеса и законы, созданной им природы, его божественное вмешательство в жизнь отдельных людей и в судьбы народов, открытие своего характера, выполнение своей высшей воли в прошлом и настоящем, а также провозглашение своих намерений и конечных целей в будущем. Говоря о Боге как о существе духовном, непостижимым и невидимым, можно и в самом деле подумать, что Создатель Вселенной, завершив процесс творения, навсегда почил от всех дел, навсегда сокрыл себя от взора людского. Но такая мысль о Боге была бы неправильной. Рассуждая по-человечески, мы находим нелогичным и несправедливым предположение, что Творец всего видимого и невидимого, создав такое разумное, свободное, моральное и высокоодаренное существо, каким является человек, вдруг навсегда спрятался и не открылся своему творению. Кроме того, наблюдаемая нами во Вселенной законченность, единство, гармония, порядок, величие и красота подразумевают естественную потребность быть кому-то показанными, пред кем-то продемонстрированными, пред кем-то таким, кто мог бы постичь и оценить созданное и восторгаться его Творцом. Не в этом ли смысле мы должны принимать приглашение Божие? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Посмотрите на полевые лилии, на траву полевую. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Внимай сему, стой и разумей чудные дела Божии. Тот, кто однажды принял Божье предложение и поднял глаза свои на высоту небес, никогда уже не мог жаловаться на Божью сокровенность.